Глава 6. Сообщение мое предназначено для передачи после моей смерти, которая уже близка, какому-нибудь институту, которому будет интересно продолжить мои изыскания о мире, до ныне остававшимся неисследованным, ввиду чего оно ограничивается фактами, теми фактами, которые я лично пережил. Достоинство моего сообщения, как я считаю, в абсолютной объективности. Я буду говорить о происходившем со мною, как может говорить ученый о своей экспедиции на Амазонку или в Центральную Африку. И хотя страсть и неприязнь, естественно, могут иногда смутить мой ум, я намерен быть точным и не поддаваться подобным чувствам. Мой опыт оказался ужасным, но именно поэтому я хочу держаться фактов. Пусть факты эти бросают не очень выгодный свет на мою жизнь. После всего сказанного ни один здравомыслящий человек не станет утверждать, что цель написанного на этих страницах – пробудить симпатию к моей особе. Вот, например, один из нелестных для меня фактов, в котором я хочу признаться в доказательство своей искренности. У меня нет друзей и никогда не было. Разумеется, мне не чужды страсти, но любви я никогда и никому не испытывал. И, полагаю, никто ее не питал ко мне. И все же я поддерживал отношения со многими. У меня были знакомые, как принято говорить, употребляя столь двусмысленное слово. И одним из этих знакомых, чья личность имеет значение для последующего рассказа, был худощавый молчаливый испанец по имени Селестино Иглесиас. В первый раз я его увидел в 1929 году в центре анархистов Авильянеды, именовавшемся «Рассвет». В том же центре я тогда же познакомился с Северино Ди Джованни за год до его расстрела. Я посещал анархистские центры, потому что во мне уже зрело намерение организовать, и я действительно организовал ее впоследствии, банду грабителей. И хотя не все анархисты были бандитами, среди них встречались всевозможные авантюристы, нигилисты и вообще тот тип врага общества, который всегда меня привлекал. Одного из этих субъектов звали Освальдо Р. Подеста. Он участвовал в ограблении банка в городе Сан-Мартин. Сан-Мартин – город к северо-западу от Буэнос-Айрес, входящий в Большой Буэнос-Айрес. И во время Испанской гражданской войны был расстрелян из пулемета самими же красными поблизости порта Тарагоны, когда намеревался бежать из Испании в шлюпке, нагруженной деньгами и драгоценностями. С Иглесиасом меня и свел Подеста. Это было как если бы волк познакомил меня с ягненком. Потому что Иглесиас был из числа добродушных анархистов. Он не способен был муху убить. Пацифист, вегетарианец, из отвращения к тому, чтобы жить за счет гибели живых существ. Он лелеял фантастическую надежду, что мир когда-нибудь будет дружеским сообществом свободных братьев-кооператоров. В этом новом мире все будут говорить на одном языке, и языком этим будет эсперанто. По каковой причине он с немалым трудом изучил эту разновидность ортопедического протеза, которая не только ужасна сама по себе, что для универсального языка еще не самое худшее, но на которой практически никто не говорит, что для универсального языка просто гибель. И в письмах, которые он писал, высовывая от усердия язык, он общался с несколькими из полутысячи чудаков-единомышленников, набравшихся во всем мире. Странный, но среди анархистов нередкий факт, такое ангельское существо, как Иглесиас, могло, однако же, заниматься изготовлением фальшивых денег. Во второй раз я его увидел в подвале на улице Боэдо, где у Освальдо Р. Подесты были все принадлежности для этого занятия, и где Иглесиас исполнял весьма деликатные работы. В то время ему было лет 35. Поджарый, очень смуглый, невысокого росточка, весь какой-то высохший, как многие испанцы, которые жили там, у себя, словно бы на выжженной земле и почти без пищи. Летом иссушаемый беспощадным солнцем, а зимою – жестокими холодами. Щедр он был чрезвычайно. Никогда не имел в кармане ни одного сентаво. Все, что зарабатывал, плюс фальшивые деньги, отдавалось профсоюзу или на темные дела Подесты. В его комнатушке обычно ютился какой-нибудь сожитель, какие часто встречаются в анархистской среде. И хотя Иглесиас был не способен муху убить, большую часть своей жизни он провел в тюрьмах Испании и Аргентины. Подобно норме Пульесе. Он воображал, что все беды человеческие будут устранены некой смесью науки и взаимного познания. Надо бороться против темных сил, которые испокон веков препятствуют торжеству истины. но прогресс идей не остановить. И раньше или позже грядет рассвет. А тем временем надо бороться с организованными силами государства. Изобличать церковный обман, следить за армией и развивать народное образование. Основывались библиотеки, где были не только произведения Бакунина или Кропоткина, но и романы Золя, и тома Спенсера и Дарвина. Ибо даже теория эволюции казалась им подрывающей основы, и некая странная связь объединяла историю рыб и сумчатых с торжеством новых идей. Была там, конечно, и энергетика Оствальда. Оствальд Вильгельм Фридрих. Годы жизни 1853-1932. Немецкий физико-химик и философ-идеалист. Автор трудов по теории растворов электролитов, химической кинетики и катализу. Лауреат Нобелевской премии. Нечто вроде термодинамической Библии, где Бог замещен мирским, но тоже непостижимым понятием, именуемым энергия. Каковое, подобно своему предшественнику, все объясняет и все может, но имеет то преимущество, что связано с прогрессом и локомотивом. Мужчины и женщины, посещавшие эти библиотеки, в скорости соединялись в гражданском браке и рождали детей, называя их «Свет», «Свобода», «Новая эра» или «Джордана Бруно». Детей, которые в большинстве случаев в силу известного закона, восстанавливающие детей против отцов, а в остальных вследствие сложного и обычного диалектического хода времени, превращались в матерых буржуа, штрейкбрехеров и даже в свирепых гонителей движения, как то было со знаменитым комиссаром полиции Джордана Бруно Тренти. «Я потерял Иглесиаса из виду, когда началась война в Испании», и он, подобно многим другим, отправился сражаться под знаменами Иберийской анархистской федерации. В 1938 году он бежал во Францию, где наверняка имел возможность оценить братские чувства граждан этой страны и преимущества соседства и знакомства сравнительно с отдаленностью и взаимным незнанием. Оттуда он, наконец, сумел вернуться в Аргентину. И тут я его снова встретил года через два после эпизода в метро, о котором рассказано выше. Я тогда был связан с группой фальшивомонетчиков, и так как нам нужен был надежный и опытный человек, я подумал об Иглесиасе. Я стал расспрашивать о нем прежних своих знакомых в анархистских группах Лаплаты и Авильянеды. Лаплата – административный центр провинции Буэнос-Айрес. Пока не отыскал. Он работал наборщиком в типографии Крафта. Нашел я его сильно изменившимся, особенно по причине хромоты. Во время войны у него ампутировали правую ступню. Он был еще более иссохший и молчаливый, чем прежде. Мое предложение Иглесиас после некоторого колебания принял, когда я сказал, что деньги эти будут употреблены на помощь анархистской группе в Швейцарии. Его было нетрудно убедить в чем угодно, если речь шла об общем деле. Как бы невероятно оно ни казалось на первый взгляд. Наивность его не знала границ. Разве не работал он на такого подонка, как Подеста? Подбирая национальность анархистов, я слегка задумался. Но тут же решил вопрос в пользу Швейцарии. Чем абсурдней, тем лучше. Ибо нормальному человеку поверить в существование швейцарских анархистов – это все равно, что поверить в существование крыс в сейфе. Когда я в первый раз посетил эту страну, у меня создалось впечатление, что домашние хозяйки каждое утро подметают ее всю как есть, естественно, выбрасывая мусор в Италию. И впечатление было настолько сильное, что я заново обдумал проблему национальной мифологии. Анекдоты обычно по сути своей правдивы, ведь их придумывают фраза за фразой, чтобы точно подогнать к данному человеку. Нечто подобное происходит с национальными мифами, создающимися, дабы выразить душу народа. И вот пришло мне тогда на ум, что легенда о Вильгельме Телле очень верно описывает швейцарскую душу. Когда стрелок угодил своей стрелой в яблоко, и наверняка в самую середку яблока, швейцарцы упустили единственную историческую возможность заиметь великую национальную трагедию. Чего можно ждать от подобной страны? В лучшем случае нация часовщиков,